Кровь черного мага, 2, глава 1. Финбар смотрел на меня так, словно не ожидал тут увидеть, а потом, радостно оскалившись, направился ко мне. В голове у меня вихрем пронеслись предположения Ашинана, что верховного мага Ирландии убил оборотень моим ножом. Вот уже не думал, что тебя возможно поймать, Харди. Басисто расхохотался Финбар, наткнувшись на мой мрачный взгляд, он смутился и смолк. «Прости». Финбар вытер нож, валявшееся на лабораторном столе полотенце, вытащил кляп изо рта и обрезал связывающие меня веревки. Я поднялся, потер затекшие запястья. Потом подошел к умывальнику, прополоскал рот. Было ощущение, что там сплошной вулканический пепел. Напился воды. После этого, вытирая лицо полотенцем, развернулся к кузену. «Барри, у тебя 5 минут, чтобы объяснить, что ты тут делаешь. Ты не рад, что ли?» Насупился Финбар. «Я вроде как тебя спас». «Угу». «Минут на 7 пришел раньше и точно бы спас». Я покивал. «Эти уроды отравили меня, так что мне осталось 10 минут. Если только я раньше не вырублюсь». Финбар распахнул свои желтые глаза, и на его лице отразился ужас. «Как? Рассказывай давай». Я вышел в соседнюю комнату, глянул на трупы. У обоих было перерезано горло. Точнее, удары были такой силы, что оба мага почти лишились голов. Я подобрал валявшуюся на полу книгу, по рецепту из которой Махымак изготавливал яд. К счастью, растекшиеся лужи крови ее не запачкали. Вернулся назад и, раскрыв книгу на лабораторном столе, принялся изучать, что там мне вкололи. «Барри, я слушаю», — произнес я, не отрываясь от чтения. «Сегодня утром искал тебя, но твои следы обрывались на улице. Я понял, что ты с кем-то уехал из Бларни. Меня это обеспокоило. Потом увидел нашего дядюшку с очень хмурой физиономией, хорошенько встряхнув его, узнал, что тебя вчера увезли в гильдию. След, конечно, машина не очень хорошая оставила, но оставила, я смог найти, куда тебя отвезли». Я мельком глянул на него. «Ты пешком добрался, а как сюда проник?» «Нет», оборачивался. «Бежал со всех ног, одежду с собой в мешке принес, в зубах. Пробраться повезло незамеченным, из-за пожара тут жуткая суета была. Мать твоя где?» Спросил я, уже не спуская с него взгляда, и увидел, как он поочередно то бледнеет, то краснеет. Я вдохнул. «Меня чем-то хорошо приложили по голове», — сказал я. «Уверен, ты со своим обонянием прекрасно поймешь, кто это сделал. Точнее, ты это уже понял. Я, если бы я знал». Он вытащил из-за пазухи ножны, протянул мне вместе с ножом, потом, опомнившись, просто положил рядом. «Ну-ну», — только и сказал я. «Дядю, говоришь, встряхнул?» «Да, встряхнул. После того, как нашел пустые ножны у тебя в комнате и почуял запах мамы», Финбар говорил с таким лицом, будто его приговорили к смертной казни. Я глянул на часы и, задумавшись, снова вышел в другую комнату. Поискал глазами на полу. Нашел пузырек с жидкостью, напоминавшую ртуть, закатившийся под один из столов. «Что это?» — спросил Финбар, следовавший за мной по пятам. «Они сказали, что это кровь дракона». Я раскрутил пузырек, понюхал содержимое. «Выглядит, как ртуть», — заметил кузен. «Только похоже, но, вероятно, куда более ядовито. Чем же тебя отравили? Неужели нет противоядия?» — ужаснулся Финбар. «Пока непонятно», — уклончиво ответил я. «Хочу кое-что проверить». Я склонился к убитому Махынмаку и уронил каплю из пузырька на его жабоподобное лицо, на котором застыло недоумение. Капля скатилась со лба, прочертила серый след на щеке, скользнула убитому в приоткрытый в удивлении рот. Ничего не произошло. «Хаэм», я снова взглянул на часы и влил в рот мертвого мага половину содержимого бутылька. «Харди, что ты делаешь?» «Да так, была одна мысль». Я поднялся, стал оглядываться. Эта комната, несомненно, являлась частью лаборатории. Только тут было все уставлено шкафами для хранения ингредиентов и всякого различного вида колб, пробирок, оборудования для дистилляции, спиртовок и прочего. Я глянул на ящички с ингредиентами. Пробежавшись по названиям на них, я начал выдвигать те, на которых была обозначена кровь. Нашел кровь огненных саламандр. В бутыльке оказалась похожая серая жидкость. Видимо, какой-то серебристого цвета ингредиент использовался везде как консервант. Я открыл бутылек и капнул на Махынмака. Жидкость на этот раз зашипела, выжгла на лбу мага небольшую дыру до кости черепа. Запахло горелой плотью. «Хаэм, уже лучше, но все равно не то», — заметил я с досадой. Потом, эксперимента ради, капнул себе на ладонь. Серый шарик скатился с нее, не причинив никакого вреда. Интересно, я стал дальше копаться в ящиках, доставал все подряд бутыльки и использовал их на моем подопытном жабоподобном кадавре. От некоторых образцов на коже расползлись трупные пятна, от других начала гнить плоть, от каких-то поползли пятна оспы, а от других – бубоны чумы. «Харди, это не опасно?» – спросил Финбар, который уже давно отошел от меня подальше на всякий случай. «Мне, в общем, уже все равно», – произнес я. «Просто 10 минут уже давно истекли», – заметил кузен. Я поглядел на часы. С того момента, как мне вкололи яд, прошло уже больше полчаса. «Ну, теперь уже все проверю, раз начал», – произнес я. «Так где Шинни сейчас?» «Не знаю», – отозвался Финбар. «Ее тут не видел, только почуял». «Неужели у тебя плохо получается врать? Я прекрасно понимаю, почему ты это делаешь. И все же, мне врать не следует, даже из любви к матери. К тому же, ты магов не просто так убил, не так ли? Или в тебе вдруг проснулась кровожадность?» Финбар виновато втянул голову в плечи. «Она сказала, что ты в плену у Махымакка. Я его запах запомнил еще из Бларни, да и от второго негодяя тоже нехорошо пахло». Кузен пытался подобрать слово. «Совершенным злодейством». Я кивнул. «Не знаю, как ее вынудил дядя, чем запугал, но...» Я глянул кузена. «Она убила верховного мага Ирландии. Оставила в его спине мой нож». Финбар выругался. «Порву нашего дядюшку на лоскуты», — прорычал он. «Сначала я его расспрошу». «Ладно». Я глянул на кузена. Выражение лица Финбара не сулило дяде Даллану ничего хорошего. Кузен угрюмо кивнул. «Перепробовав все пузырьки, я так и не нашел искомого. Решив проверить последнее, я нашел серебристый консерват в чистом виде, порезал себе палец и несколько капель отправил в колбу, перемешал, капнул на Махымака. Реакция была мгновенная. От незадачливого мага ничего не осталось. Я вылил остальное на второй труп». «Зачем ты смешал свою кровь с этой жидкостью?» — спросил Финбар. «Думал, может, консервант как-то нейтрализует этот эффект». Я кивнул в сторону, где раньше лежало двое убитых. «Барри, скажи, ты не видел огненных саламандр? Они вызвали тут пожар». «Был уверен, что это сделал ты», — удивился кузен. «Нет, не видел». Я вернулся в лабораторию, выпил еще воды. Немного мутило, то ли от голода, то ли все-таки от вколотого мне яда. Однако спать из-за последнего вообще не тянуло. Подумав, бросил с пузырек с остатками яда в карман, решив проверить его действие попозже. Я надел под пиджак ремешки с ножнами, тщательно вымыл нож, на котором еще оставались засохшие разводы от крови, и, вложив его в ножны, посмотрел на кузена. «Пора отсюда выбираться, Барри. Есть план?» «Нет, просто пошли отсюда и прихвати эту книгу. Пригодится». Финбар подхватил том с рецептами ядов, и мы вышли из алхимической лаборатории. Коридор, извиваясь, проходил мимо множества кабинетов. В воздухе по-прежнему висел запах гари, и смог тут казался более густым, чем раньше. Финбар, покашливая, негромко цедил сквозь зубы ругательства. Коридор наконец закончился, выведя нас в огромный круглый зал. Но через миг я понял, что мы всего-навсего оказались на самом нижнем уровне атриума гильдии. Мозаичный пол, на котором был выложен герб гильдии, усеивал пепел. Найдя взглядом в дымном тумане лестницу, мы двинулись к ней. «Эгихард!» — крикнули вдруг откуда-то сверху. Мы замерли с Финбаром точно в центре герба, задрали головы. На верхнем уровне у перил стояло около 20 магов. Лиц было не разглядеть, но в дымке я увидел неяркое изумрудное свечение. «Энгус, надеюсь, вы все еще не хотите тут устроить второй баллидов?» — поинтересовался я. Мой охрипший из-за смога голос оказался негромким, и из-за того, что мне не ответили, я едва не решил, что его просто не расслышали. «Честно говоря, думал, что вы уже давно покинули гильдию», — крикнул мне сверху Ашинан. «Я же обещал разобраться с делом вашего отца. В отличие от вас, свое слово сдерживаю», — отозвался я. «Так что пришлось немного задержаться в этом гостеприимном месте». Ашинан свесился с перил, словно пытался через дымку разглядеть выражение моего лица. «Поднимайтесь к нам, обещаю, вас никто не тронет. А с вами рядом кто?» «Мой кузен Финбар», — ответил я. «Сразу предупреждаю, ваши предположения про него оказались неверными». «Какие предположения?» — спросил Финбар, когда мы стали подниматься по лестнице. «Энгус Ашинан, сын Тарлаха Ашинана, убитого верховного мага», — пояснил я. «Он уверен, что такое под силу только оборотню, подкрасться к магу незаметно и убить, и считал, что смерть отца — твоих рук дело. Я ему тогда сказал, что он ошибается, хотя насчет подкрасться незаметно он оказался прав. Я бросил на него недвусмысленный взгляд. Барри втянул голову в плечи. «Ты ему расскажешь про мою мать?» – встревожившись тихо спросил он. «Посмотрим по обстоятельствам. Но в любом случае главный виновник – Даллан и местные маги. Энгус, не идиот, разберется. Но чтобы ты от меня не услышал, Барри, представь, что у нас с тобой партия в покер. А во, только и сказал Финбар, что вообще вчера случилось. Пока мы поднимались, я кратко рассказал о произошедших событиях. Глаза Финбара сделались круглыми как блюдца. Разве можно им верить после всего? Кузен смотрел на меня. Одни хотели тебя убить, другие сделать пленником. Я только пожал плечами. Знаю только один выход отсюда, и он на самом верху. Если ты, конечно, не нашел другой, кроме как через гараж. Финбар покачал головой. Мы, наконец, добрались до последнего уровня. Перед нами оказался Энгус Ашинан, а за его спинами застыли маги с мрачными лицами. Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга. Ашина накинул хмурым взглядом Финбара, снова посмотрел на меня. «Что же вы выяснили?» Нарушил он молчание. «Мне нужна машина. Расскажу вам по дороге». Позади Ашинана поднялся ропот. «Энгус, начал один из магов. Нельзя его отпускать. Нельзя. Он же убил наших собратьев. Хотите пополнить список погибших? Всегда пожалуйста», произнес я ледяным тоном и перевел взгляд на Энгуса. «Мне казалось, вы уладили проблему». «Нет, господин Райнер Найер покидает гильдию и никто из нас его преследовать не будет», сказал Ашинан. «Мы это уже решили. Пойдемте, Эгихард». Он шагнул к нам, и мы направились в гараж. «Долго уговаривали?» Поинтересовался я на ходу. «Да, не понимаю только, зачем вы разнесли комнату, пытаясь меня оттуда выманить. Большинство было уверено, что вас можно будет без использования магии заключить в тюрьму. Каким образом?» «Не понял я. Просто скрутив, как обычного человека. Вы же не можете колдовать». Я аж остановился и уставился на Ашинана. Финбар насмешливо фыркнул, а потом и вовсе захохотал. «Скрутить? Тебя?» Энгус посмотрел на нас обоих с непониманием. «А до меня дошло, что зная он об одном свойстве моей крови, он никогда бы не отдал мне нож. Барри, он не знает». Я многозначительно глянул на кузена. И тот, поухмылявшись, смолк. «А чем?» — спросил Энгус, нахмурившись. «Вы, конечно, могли создать в той комнате с помощью своей крови магические артефакты и использовать его, выбравшись из комнаты. Но я надеялся, что вы не догадаетесь, особенно после того, как вы не смогли использовать трость моего отца. Но не смогли лишь по той причине, что на трости оберегающее заклятие, не позволяющее пользоваться ею никому, кроме отца и меня, специально мне подсунули. Да, я покивал». На лице Энгуса обозначилась досада. Он подошел к одной из машин, открыл дверь, и в этот момент в гараж торопливо вошло двое. «Энгус, мы тебя одного с ними не отпустим», произнес высокий маг, похожий на викинга, подходя к нам. За ним едва поспевала бывшая помощница Тарлаха, Ашлин. «Бриссалан, не стоит», Ашинан отрицательно покачал головой. «Точно, не стоит», я глянул на мага и перевел взгляд на волшебницу. «Хотя от прекрасного общества Ашлин я бы не отказался». «Вы знакомы?» – нахмурился Ашинан. «Да, вчера с вашим отцом и Махынмаком мы привезли господина Райнер Найра в гильдию», – ответила она, глядя на меня. В ее взоре был только один вопрос. «Я не убивал верховного мага и, вероятно, также вашего учителя», – произнес я. Она кивнула, хотя было неясно, поверила она мне или нет. Энгус сел за руль, рядом с ним уселся Финбар. «Барри, я с удивлением остановился рядом с ним. Он показал мне глазами назад и подмигнул. При этом кончики его ушей чуть покраснели. Я с подозрением поглядел на него. Что он там опять учуял?» Обернулся. «К нам подошла Ашлин. Решили все-таки ехать с нами?» — спросил я. Она кивнула. Я открыл заднюю дверь и, едва коснувшись пальцев, Ашлин помог ей сесть. Устроился следом рядом с ней. Энгус вывел машину из гаража. Мелькнули огни туннеля, и мы вырвались наружу. На улице шел дождь, небо затянули серые тучи, едва видневшиеся за плотным пологом ветвей аллеи, что шла от туннеля въезда в гильдию. Автомобиль неспешно поехал вниз с холма. Ашинан глянул на меня из зеркала заднего вида. «Эгихард, вы обещали рассказать. Как только вы сдержите свое обещание», — невозмутимо отозвался я. «Я уже говорил, что вы все узнаете только тогда, когда уедете из Ирландии. Вот и договорились, я вам сразу пришлю ответное письмо, с рассказом, что произошло у вас в гильдии и кто стоит за гибелью Тарлаха. Вам это стало известно? Поразилась Ашлин. Откуда? От вашего коллеги Махынмака, произнес я, глядя на нее. Значит, мы должны отыскать его и расспросить. Энгус, он вам уже ничего не расскажет, сказал я. Что, тоже пополнил ваш список? Мрачно обронила Шинан. Да, и вам его жалеть ни за что, этот жабий выродок получил по заслугам. Вы, Ашлин уставилась на меня, распахнув глаза. Я увидел, как у нее задрожали кончики пальцев. Простите за грубые слова, и вовсе не хотел вас пугать, произнес я, подхватил ее дрожавшие пальцы, мягко сжал теплую ладонь волшебницы. Она вздрогнула, растерявшись. Я тем временем другой рукой успокаивающе коснулся ее плеча. Махынмак был причастен к гибели Тарлаха, пояснил я, глядя на нее, и из-за него бы погибли другие маги. Возможно, вы тоже, Ашлин, поскольку были верны Тарлаху. А старика жалко, он слишком доверился своему помощнику, не зная, что тот способен на предательство. Скажите, я угадал, что вы были не только его помощницей, но и ученицей. И Махынмак тоже? Она все еще с трудом веря, кивнула, всхлипнув и в итоге не сдержавшись разрыдалась. Все хорошо, я притянул ее к себе, обняв и утешая, гладя содрогающиеся плечи и спину. Этот жабий гад уже никому не причинит вреда. Ашлин спрятала лицо у меня на груди. Я, притянув ее к себе плотнее, наткнулся на мрачный взгляд Ашинана в зеркале, и, проигнорировав обозначившееся на его лице предупреждение, прикрыв глаза, уткнулся лицом в ее макушку в золотистые волосы. Вдохнул ее запах. От Ашлин пахло сладковатым и немного цитрусовым парфюмом, а еще, конечно же, гарью от недавнего пожара. «Проклятие, нам надо принять душ, мы все пропитались запахом этого чертова пожара», — тихо смеясь шепнул я ей на ухо, скользнув по нему и щеке губами. Ашлин отпрянула от меня, щеки ее снова залили и грудь, учащенно вздымающаяся, под блузкой снова притянула мой взгляд. «Эгихард, я же вам вчера сказала». Я снова посмотрел ей в глаза и с легкой улыбкой протянул платок и сказал: «Простите, у меня слабость к блондинкам, больше не буду». Ашинан бросил на меня убийственный взгляд, но промолчал. «Спасибо», — негромко отозвалась она, — «хотя, мое вчерашнее предложение поужинать в силе. Сейчас, правда, уже время обеда», — я мельком глянул на часы, — «как я только ноги еще от голода не протянул. Вас что же, не покормили?» — поразилась она, — «даже стакана воды не предложили. Я же говорю, у вас очень гостеприимная гильдия». Ашлин, смущенная и возмущенная одновременно, глянула на Энгуса. Тот, поджав губы с досады, промолчал. «О, я, кажется, понял, где мы», — подал голос Финбарр. «Знаю, где можно неплохо поесть». «Нет уж, довольно того, что вы оба пообедали в кафе в местечке Баллидов», — сказала Шинан, бросив на Финбарра мрачный взгляд. «Так они же к нам сами первые полезли», — непосредственно отозвался кузен. «Эгихард», — Ашинан посмотрел на меня. «Что, рассказ? Нет, вы меня сейчас привезете в Бларни, я соберу свои вещи и уеду», — сказал я с непроницаемым лицом. «Буду ждать от вас письма. Можем заехать ко мне домой, это не так далеко», — неожиданно предложил Ашлин. «Возможно, после обеда господин Райнер Найр окажется более сговорчивым». Ингус глянул на нас обоих. На лбу его пролегли складки. «Не стоит, Ашлин. Действительно будет лучше господину Райнеру Найру уехать отсюда как можно скорее». Я поразмыслил и решил предпринять еще одну попытку разговорить Ашинана. Я достал из кармана бутылек и протянул ему. «А скажите, Ингус, на кого этот яд не подействует?» Ашинан, притормозив, на секунду обернулся, забрав бутылек, повертел в руках, увидел этикетку, и я заметил, как он вздрогнул. «Хотите кого-то отравить?» — поинтересовался он небрежно. «Любимого дядюшку. Но, знаете ли, мы все-таки родственники, вдруг он выживет. Не понимаю, мне дали этот яд, но на меня он не подействовал. А с дядей у нас, вероятно, одна кровь. Может, скажите уже, наконец, что обещали? И кто это сделал? Кто дал вам яд, Махынмак?» «Подробности рассказывать не буду, как это произошло. Правда, его помощник обмолвился, что содержание бутылька стоит целое состояние. Совпадение? Понимаю, к чему вы клоните, но в гильдии достаточно дорогих алхимических ингредиентов». Тон его при этом остался совершенно невозмутимым. «Вот сукин сын, от меня, наверное, научился. Вы неисправимы», — я неодобрительно покачал головой. «Кроме того, возможно, это всего лишь подделка и ничего ценного в составе яда нет. Обязательно проверю», — я протянул руку, чтобы он вернул бутылек. Но Ашинан вдруг приоткрыл окно и вышвырнул бутылек наружу. «Да чтоб вас черти забрали!» – прорычал я. «Что вы себе позволяете? Это была собственность гильдии, вообще-то, и как вы только что заметили, немалой стоимости. Вы эту вещь украли». Я смотрел на Ашинана, сжав зубы, задавив бешенство. Нервно поерзал на своем месте Финбар, явно почуявший мое настроение. «Может, вы мне еще счет додумаетесь предъявить за нанесенный ущерб?» — процедил я сквозь зубы. «Уверяю, мой счет за намерение магов вашей гильдии сделать меня пленником и попытку убить гораздо больше. Джентльмены, пожалуйста, не надо доводить до конфликта», — произнесла Ашлин, тронув нас обоих за плечи. Голос у нее чуть дрожал, и я понял, что она сильно испугалась. Я промолчал. Ингусу на мою фразу, видимо, тоже нечего было сказать, и мы замолчали. Ашинан, задумавшись, хмуро глядел на дорогу. Финбар, казалось, задремал. Я думал, что делать дальше. После того, как Ашинан выкинул бутылек, напрашивался один вывод, что маг считал, что во мне течет драконья кровь. Только вот эксперименты в лаборатории с кадавром Махынмака говорили о том, что маг заблуждался. И что теперь делать? Ждать он него обещанной посылки по возвращению домой или же попробовать дожать его сейчас? Я поглядел на Ашлин. Она сидела, отвернувшись к окну. Я снова взял ее ладонь. Она вздрогнула, обернулась ко мне. «Только хочу попросить кое о чем», — прошептал я, склонившись к ее уху. «Нам с Ингусом надо узнать друг у друга важную информацию. Ждать обоим неприемлемо, а для Ингуса, пожалуй, еще и опасно. Помогите нам прийти к компромиссу». Ашлин взглянула на меня с изумлением. «Поклянитесь, что вы не задумали зла», — шепнула она в ответ. «Клянусь. А теперь четко представьте, как выглядит ваш дом». Я взял ее за указательный палец, стал вычеркивать в воздухе символы. Свечения не было, как при обычном колдовстве, воздух лишь чуть подрагивал маревом, но я отчетливо видел висевшие передо мной невидимые символы. Над нами загремел гром и полыхнуло молниями. Обрушился такой ливень, что вокруг ничего не было видно. Ингус, цыдя проклятие, замедлил скорость и плелся теперь еле-еле. Фары били в серые потоки воды. Спустя минут 10 непогода резко прекратилась. Брызнуло солнце, и мы вдруг оказались около одинокого особняка среди леса. Ингус от неожиданности выжал тормоз, и машина замерла. Глава 2. Ашинан, ничего не понимая, смотрел на дом и оканчивающуюся у него дорогу, обернулся ко мне. «Как вы это сделали?» Он вглядывался в мое лицо. «Это невозможно. Простите, Ингус, не смог отказаться от приглашения. Как раз полдень, время обеда», — заметил я с насмешкой, взглянув на часы, и вышел из машины. Ашлин открыла дверь и махнула в сторону гостиной, приглашая всех пройти туда. Я удержал ее. «Можно воспользоваться вашей ванной?» — спросил я. «Да, конечно», — он проводил меня. «Если хотите, я могу привести вашу одежду в порядок. Было бы очень мило с вашей стороны. Ненавижу несвежие рубашки». Я стащил пиджак, передал ей и стал расстегивать пуговицы на рубашке, наблюдая за тем, как от моей бесцеремонности ее щеки начинают олеть. «Эгихард, у меня на родине принято ходить в сауну вместе, в этом нет ничего постыдного», — заметил я. «Но вы у меня дома, и Ашинан. Вы встречались раньше?» — поинтересовался я, невозмутимо отдав ей рубашку и положив часы, запонки и ремешки с охотничьим ножом на шкафчик. «Нет, конечно нет. Мне показалось, что он начал за вас беспокоиться». Я чуть прищурил глаза в насмешке. Я бросил на шкаф ремень от брюк и отдал ей остальной ворох одежды. Ашлин, смущенная и явно растерявшаяся в подобной ситуации, старалась не опускать взгляд ниже моего лица. Когда-то хотела стать его ученицей, но он не взял, посчитав, что я недостаточно талантливая. Я немного подучилась, и меня согласился взять в ученицы Тарлах. После окончания обучения, когда я стала помощницей верховного мага, я вдруг заинтересовала Ингуса. Он пытался ухаживать, но не очень красиво с его стороны, — заметил я. Увы, она посмотрела куда-то в сторону и позвала. «Дойл, Мик». На полку около умывальника проворно запрыгнули два непонятно откуда взявшиеся небольших человечка, одетых в зеленые камзолы. «Что желаешь, хозяйка?» — вопрос повис в воздухе, когда эти двое увидели меня и вытаращили глаза. «Срам-то какой!» — воскликнул один. «Еще какой!» — взгляд Ашлин невольно опустился вниз и так же быстро вернулся к гномам. Лицо ее запылало от стыда. «Это еще что за мелюзга?» Я смерил второго хмурым взглядом, который мне показался хамоватым. Это домашние гномы, занимаются домашним хозяйством. За 5 минут приведут вашу одежду бытовыми заклятиями в порядок, пояснил Ашлин, стараясь теперь и вовсе не смотреть в мою сторону. Дойл, Мик, господин Райнер Найер, черный маг, относитесь к нему с должным уважением. Я увидел, как от ужаса лица гномов сделались такими же зелеными, как их камзолы. Простите, мы не знали, выдавил один из них. Оба раскланились. Выглядело это довольно комично. Хаем, можете не торопиться, великодушно разрешил я, и на меня снова уставилась Ашлин. Составите мне компанию, я кивнул в сторону душа. Эгихард, вы же обещали. Сделал так, когда обещал, я показал ей скрещенные пальцы и, улыбнувшись, подошел к ней вплотную. У вас сильный стресс из-за всего произошедшего в гильдии. Обещаю, после вам полегчает. Ашлин распахнула свои синие глаза. Эгихард, вы же черный маг, вы убили моих коллег, нет, ваших врагов, которые хотели убрать Тарлаха и всех его соратников, поправил я ее. Бросьте уже чертову мою одежду. Великая Луна, выдохнула она, когда я ее обнял ее и притянул к себе. А когда вы обещали не причинять зла, вы тоже скрещивали пальцы. Хотите сейчас досадить Энгусу? Нет. И еще раз, нет. Досадите Энгусу. Это вы хотите, в глубине души, и с нами вы поехали вовсе не из-за того, что беспокоились за него. Ашлин нахмурилась. Из-за чего же? Прошептала она. Из-за любопытства. Столкновение с неизвестным иногда заставляет совершать неординарные поступки. Я буду жалеть об этом всю жизнь, едва слышно сказала Ашлин, но ее руки уже обвили мне шею. Обычно все в точности наоборот. Все грызут себя за, что что-либо не совершили. Так же тихо отозвался я и нежно провел тыльной стороной ладони по ее щеке. Ашлин прикрыла глаза. Я защелкнул задвижку на двери, глянул в сторону гномов, которые уже закончили с одеждой, повесили все на вешалки и под моим взглядом поспешно исчезли. Спустя час с лишним, мы вошли в кухню-столовую. Барри уставился на меня с изумлением. Я увидел вспыхнувшие красным кончики его ушей. «Быстро вы!» Я посмотрел на него с непониманием. И тут мой взгляд наткнулся на настенные часы. Там было 5 минут после полудня. Ашлин, посвежевшая после всего, что произошло в ванной комнате, проследила мой недоуменный взгляд и поглядела на меня с немым вопросом. Ашинан, все это время читающий что-то в книге ядов, которую мы забрали с Барри из гильдии, ничего не заметил. Эта книга тоже принадлежит гильдии, сказал он, оторвав взгляд от страниц. Так что я забрал ее у вашего кузена. Рецепт я уже прочитал и запомнил, произнес я. Но вы не знаете, что именно было в том бутыльке, заметила Шинан. Учитывая стоимость ингредиента, Махимаку могла попасться подделка. Вы своими действиями наоборот как раз подтверждаете обратное и... Я смолк, покачав головой, уселся за стол рядом с Барри и тихо спросил у кузена. Нас что, всего 5 минут не было? Ну да. Только вот как вы успели. Я наступил ему на ногу под столом, и он умолк. Я, хмурясь, стащил с запястья часы, постучал пальцем по стеклу циферблата. Ашинан взглянул на Омегу с любопытством, посмотрел на меня и усмехнулся. Что швейцарское качество уже не то, вероятно. Мои часы показывали на 1.5 часа больше. На циферблате, который был сделан под звездное небо с пересекающим его Млечным путем, вдруг проскользнула молния, и минутная стрелка прокрутилась назад и замерла, показывая настоящее время. Я смотрел на часы с непониманием. Омега была спонтанной покупкой, и, разумеется, никаких магических свойств у этих часов быть не могло. У меня было только одно предположение. Мои часы побывали в месте магической катастрофы в местечке Баллидов, когда защиту нарушили, и моя внутренняя сила ответила неконтролируемо на угрозу напавших на нас магов. А также это как-то повлияло на работу часов. Ашлин между тем уже занялась приготовлением еды. Через пару минут мы с Финбаром пили темное пиво, а для Ингуса заваривался чай. На гриле уже шипело мясо. Я глянул на мрачное лицо Ашинана и начал разговор. Ваш отец и вы искали тех, кто занялся изготовлением антимагического оборудования. Ингус вздрогнул и уставился на меня. Потом его губы искривила усмешка. Поскольку об этом заговорили вы, носитель фамилии Найер, я теперь понимаю, кто за всем стоит. Я покачал головой. Проблема гораздо масштабнее, чем вы ее представляете. Насколько масштабнее, своими глазами видел все разработки, сказал я. Те, что только в проекте, и те, что уже внедрены. Если это не остановить, вам придется плохо. Точнее, всем нам придется плохо. Кто за этим стоит, кроме вашего дяди? Потребовал Ингус. половина вашей гильдии, а если точнее, магистры. Есть несколько магов-разработчиков из темных, но это не важно. Важно то, что вашим магистрам понравилась идея этих разработок, и они решили сбросить вашего отца и подчинить всех, кто его поддерживает. Вы ведь слышали, что они говорили вчера в гараже, когда вы хотели меня освободить. По сути, ничего нового, это всего лишь борьба за власть. Вам известны конкретные имена, только часть. А вы, насколько к этому причастны вы? Спросила Шинан, не сводя с меня взгляда. Нинасколько. Дядя сделал мне предложение участвовать во всем этом, показал кое-что. Он думал, что раз я не могу колдовать, то вполне пригожусь ему в качестве помощника-теоретика. Не можете колдовать. А Шинан только покачал головой. И вы согласились? Разумеется, нет. Более того, я сказал ему, что он, ввязавшись в это, сам вырыл себе могилу. Не высшие маги, так люди, когда получат доступ к чертежам и устройствам, от него избавиться. И что было потом? Потом приехал ваш отец и забрал меня в гильдию. Даллан, разумеется, испугался, что кто-то начнет копаться у меня в голове и все узнает про разработки. Он связался со всеми участниками заговора в гильдии, и они ничего лучше не придумали, как подставить меня с убийством вашего отца. А Шинан сверлил меня мрачным взглядом. Хотите сказать, что узнали об этом от Махынмака? Готов поклясться, что вы сразу догадались, кто стоит за убийством, как только я сообщил вам о гибели моего отца. Вовсе нет, я же не знал, какие враги имелись у Тарлаха. Придумали против нас антимагическое оружие, а сами в итоге закончили банальным убийством. А Шинан горько усмехнулся. Я только развел руками. Всякое случается, когда все планы летят к чертям, заметил я. И вы уже знаете имя убийцы? С нажимом спросила Шинан. Я имею в виду, исполнителя. Это самая ценная информация, произнес я. Цену вы знаете. К счастью, Финбар на мои слова никак не прореагировал, зарывшись губами в пену уже третьего стакана. И это точно не ваш кузен? Я увидел, что маг сжимает кулаки. Финбар подавился и закашлялся, потом, вытерев с губ пивную пену, в возмущении уставился на Ашинана. Да, да, я слышал о репутации семьи Лехри, что никто из них никогда не убивал человека. И вы тоже никого никогда не убивали? Спросил Ингус. Финбар сначала покраснел, потом побледнел. Так, протянул Ашинан. Прекрасно оказаться за одним столом с людоедом. Финбар подскочил как ужаленный. Ашлин, уже подходившая к столу с тарелками, застыла из-за накалившейся обстановки, бросила быстрый взгляд на меня, словно напоминая о моем обещании. Я посмотрел в досаде на Ашинана. Извинитесь перед Финбаром, но он ведь убивал, по моей вине, но себя он не запятнал. Вы способны признавать свою вину? Удивительно. Может быть, вы уже скажете, что собирались, и я с удовольствием разделю с вами удивление. Я в раздражении глянул на Ашинана. Не накачивайте себя, Энгус, иначе добром для вас это не кончится. И уверяю, если бы кто-то из нас оказался убийцей вашего отца, вы бы тут с нами сейчас не сидели. Энгус поджал губы, потом перевел взгляд на оборотня. Извини, Финбар, был неправ. Кузен хмуро поглядел на Энгуса, на меня и, что-то пробурчав, снова сел за стол. Но Ашлин поставила перед нами наконец тарелки с едой, и кузен мгновенно забыл об Энгусе, занявшись приличного размера стейком. Я взял приборы. Ашинан, задумавшись, пил чай. Что вы намерены делать со своим дядей, Эгихард? Нарушил он молчание через некоторое время. Вы действительно намеревались его отравить? Для начала поговорить о том, как он додумался до идеи избавиться от меня. Вы должны передать его нам. Он ответит за все свои совершенные преступления, в вашем отношении в том числе. Я никому ничего не должен, жестко сказал я, ни вам, ни тем более вашей гильдии. Ашина напустил взгляд, поджав губы. Пожалуйста, передайте его нам, негромко повторил он. Для чего? Считайте, что наказание, вынесенное магами вашей гильдии, будет справедливым. После всего случившегося вы еще относите ваших почивших коллег, задумавших свержение Тарлаха, к светлым, или тех, кто остался? Не смешите меня, никто из них не готов убивать ни магов, ни людей, даже если они хотели перехода власти от моего отца к ним. Уверен, убийство моего отца – инициатива исключительно вашего дяди. Ашинан поднял на меня взгляд и, словно решившись, спросил: «А сколько смертей на вас, Эгихард?» «Я сейчас про обычных людей». Я смотрел на него и молчал. «Что, уже со счета сбились?» – мрачно усмехнулся Ашинан. «Не вижу смысла считать», – отозвался я ледяным тоном. «Но я от вас сейчас другое надеялся услышать. А я помню, какую клятву вам давал. Вы получите обещанное только после отъезда из Ирландии. И я не стану нарушать свою клятву. Вас недавно мое обещание вполне устраивало. Да чтоб вас, я в досаде смотрел на него. Но я оценил вашу добрую волю все мне рассказать. Точнее, вашу попытку стравить нас между собой. Я смотрел на Ашинана. Что ж, когда на вас наденут браслет, не позволяющий колдовать, посмотрим, кто из нас был прав», — заметил я. «Вы сейчас дурную игру со мной затеяли, Энгус. Осторожнее, у вас последний шанс на исправление сложившейся ситуации». Мак нахмурился, потом поднялся. «Мне нужно подумать. Побуду в библиотеке». Я, поглядев на него с неодобрением, вернулся к еде, тоже обдумывая все, что произошло. Финбар между тем расправился со своей порцией из шестой пинты. Поднялся и замер, поймав мой вопросительный взгляд. «Мне в туалет надо, не перепутай с библиотекой», — заметил я. У Финбара было такое лицо, словно его обвинили в воровстве. Он вгляделся в меня. «Харди, шутки твои», — буркнул он и ушел с кухни. «Эгихард», — встревожилась Ашлин. «Ничего вашему Ингусу Барри не сделает», — успокоил я и улыбнулся. «Спасибо за обед, Ашлин, вы меня спасли». Она улыбнулась в ответ и кивнула. Через 5 минут вернулся Финбар, сел рядом и, склонившись ко мне, прошептал: «Этот проклятый маг звонил кому-то в гильдию. Сказал всем срочно выезжать в Бларни, чтобы задержать нашего любимого дядюшку. Хаем, только и сказал я. Харди, Даллан же расскажет про мою маму», — в отчаянии продолжил шептать кузен. «Через минуту незаметно выйди к машине», — тихо сказал я в ответ и, поднявшись, обратился уже громко хозяйке дома: «Ашлин, можно мне тоже чай?» Я неторопливо вышел вон, из коридора прямиком на улицу. Ключ от бронка также легко открыл дверь в машине Ашинана. Через 30 секунд рядом со мной сел Финбар. «Вот теперь мы точно угоняем машину, Харди», — заметил он. «Точно. Раз уж Ингус решил играть нечестно, я вставил ключ в замок зажигания. Да, представляю, какое у него будет лицо», — хмыкнул кузен и запнулся, с изумлением оглядывая внутренности машины. Салон кардинально поменялся, напоминая тот, который был в Бронко, только вот экраны спидометра стали иными. Финбар увидел максимальную скорость и открыл рот. «Как ты это сделал?» «Добавил кое-какие заклятия на мои ключи, пока сидел в чудо-комнате гильдии. Пристегнулся, надо бы поторопиться». Двигатель завелся совершенно бесшумно, машина тихо скользнула по дороге, отъезжая, и покатилась с холма. Метров через 200 я выжал газ. Машина помчалась, словно мы были в спорткаре. Мимо замелькали зеленые холмы. Выехав на шоссе, я увеличил скорость. Финбару быстрая езда не слишком понравилась, но через несколько минут он привык. «А если дядюшка прознал, что ты жив и освободился?» — спросил он. «Приедем, а его след простыл, все может быть. Хотя бросать добро и секретный подвал с антиматическими разработками ему будет чрезвычайно тяжело». «Секретный подвал?» — я коротко рассказал Финбару о том, что именно там находилось. «И против оборотней там тоже что-то было? По-моему, там имелись приспособления и проекты против всех местных существ, имеющих отношение к магии. Вот старый змей. Но если он вдруг все-таки сбежал, я его из-под земли достану», — недобро посулил я. В салоне воцарилось угрюмое молчание. Финбар между тем стал тыкать на какие-то кнопки на приборной панели. Нашел радио. Оттуда полились традиционно печальные баллады. Потом сообщили прогноз погоды. Обещанный дождь затарабанил по машине через 5 минут. Но мы уже подъезжали к Корку. Еще через 10 минут мы были на дороге в Бларни. Тут светило солнце и не было ни облака. Машина вырвалась с аллеи на пространство перед особняком. Я увидел около 20 автомобилей перед входом, в основном черных, и подумал, что к дяде вполне возможно нагрянуло то самое темное сообщество, про которое он говорил. Я остановился чуть в стороне, чтобы не привлечь внимания, и мы с Барри поспешили внутрь. Едва мы вошли в холл, как на нас обрушились удары магии со стороны коридоров и с лестницы. Финбар благоразумно переместился за мою спину. Все атаки завершались взрывами и черным всполохами за 3 метра от меня. Я просто стоял и ждал. Через 3 минуты атаки стали реже, а следом и вовсе прекратились. Я повертел кольцо с ключами от бронка на пальце, вывел пальцем несколько огненных рун в воздухе. «Я вижу, мой любимый дядюшка вам ничего не сказал?» — поинтересовался громко. «У вас 5 минут, чтобы убраться отсюда. Это невозможно». Кто-то из темных магов высунулся из укрытий в холл. «Вы, черный маг, а еще, маг вне категории. Но сегодня я добрый и вас не убью, особенно, если вы мне скажете, где Даллан». Он был на втором этаже, в своем кабинете, с готовностью откликнулся кто-то еще. «Вот и замечательно». Я, смахнув ладонью висевшие в воздухе огненные руны, шагнул в сторону лестницы. «Господин Райнер Найер», — окликнули меня. «Погодите, мы бы хотели с вами поговорить». Я обернулся к показавшимся в коридоре магам. «Тогда вам придется подождать», — ответил я. «Пойдем, Барри». Мы поднялись на второй этаж, прошли анфиладу коридоров и остановились у запертой двери дядюшкиного кабинета. Впрочем, она в один миг была открыта ключами от Бронка. Мы с Финбаром зашли внутрь и тут же остановились. Кабинет был пуст. Глава 3. Финбар обвел все вокруг взглядом. Везде были следы хаоса. Выдвинутые ящики в столе и бюро, незакрытые дверцы шкафов. На полу и столе валялись какие-то бумаги. «Похоже, мы опоздали», — заметил кузен. «Дверь была заперта изнутри», — произнес я. «Проверь, нет ли отсюда еще какого пути». Финбар принюхался. Нахмурившись, шагнул к книжному шкафу, дернул за одну из книг. Что-то металлически щелкнуло, но потайная дверь так и не открылась. «Дай-ка я». Я подошел к полкам, провел ключом от Бронка по книге, которая являлась рычагом, и снова потянул ее. На этот раз замок, защищенный магией, сработал. Шкаф плавно отъехал в сторону, открыв выход на винтовую лестницу, уводившую вниз. Мы с Финбаром переглянулись. «Вот сукин сын», — произнес кузен. «Сбежал. Может быть, еще не успел. Погоди». Я вернулся назад, запер дверь кабинета, после чего мы зашагали вниз по лестнице. Я уже знал, куда она нас приведет. Миновав несколько пролетов, мы оказались в подземелье, в котором у Даллана был устроен тайный архив по антимагическим разработкам. Хаоса тут было чуть меньше, чем в дядином кабинете. Несколько раскрытых шкафов, где хранились папки с чертежами, и несколько витрин с образцами, теперь пустых. Мы прошли 3 зала и оказались в длинном подземном коридоре. «Догадываешься, куда он ведет?» — поинтересовался я негромко у Финбара. «Готов поклясться, что к руинам». Я кивнул, и мы быстро и вместе с тем осторожно двинулись вперед. Через минуты две до нас стал долетать разговор, и оба голоса мне были прекрасно знакомы. Через несколько секунд мы достигли конца коридора, вышли прямиком в темницу разрушенного замка, оттуда поднялись наверх и замерли у выхода. Перед руинами замка стоял фургон, в который дядя Даллан с помощью левитации поднял тележку, загруженную архивными папками и коробками с образцами, и пытался вместить в фургон, но габариты последнего и тележки явно не совпадали. Дядя цедил сквозь зубы проклятия, а стоявший чуть в стороне некромант наблюдал за попытками Даллана с мрачной миной. «Куда-то собрались уезжать, дорогой дядюшка», — поинтересовался я. Тележка грохнулась на землю, а Даллан, с исказившимся от страха лицом, отправил в мою сторону молнии. В 3 метрах от меня громыхнула, и я, лениво отлепившись от стены руины, шагнул к нему. «Вы сейчас серьезно?» Даллан вытаращил глаза. «Эгихард», — у него затряслись руки и задрожал подбородок, когда он пытался подобрать слова. «Проклятие, как ты напугал меня, племянник!» Я уже подумал, что... Я посмотрел на него так, что он мгновенно замолчал. «Не люблю убивать родственников, но вас это, пожалуй, не касается», — произнес я. «Так что давайте обойдемся без театра». Даллан снова атаковал магией, но и эти попытки закончились полным пшиком. И в этот момент над нами завыла банши. Мы все невольно посмотрели наверх. Банши выла на остатках стены всего в 3 метрах над нами. Я опустил взгляд на Даллана. «Вы просто напрашиваетесь. Не дергались бы уже, Салливан. Да сделайте что-нибудь», — выкрикнул Даллан отчаянно, глянув на некроманта. «Я не самоубийца, в отличие от вас», — тихо ответил некромант и поклонился. «Господин Райнер Найер, вы...» Дядя захлебнулся от возмущения и вновь обернулся ко мне. «Жду от вас рассказ», — произнес я ледяным тоном. «Чем подробнее он будет, тем лучше для вас и тем дольше вы проживете. Думаю, никто не отказался бы от лишних минут жизни». «А если нет?» — спросил Даллан. «Тогда я вас убью, и мне все расскажет ваш коллега». Даллан промокнул платком выступивший на лбу пот, глянул мельком на Финбара. «Если вы думаете давить на Барри, используя его мать, то это будет еще большей ошибкой», — произнес я. «Порву вас на лоскуты», — прорычал Финбар. Итак, начнем сначала. Как вам пришла в голову гениальная мысль избавиться от меня и еще более гениальная послать Шинни убить верховного мага? Даллан угрюмо молчал. На лбу собрались хмурые складки. Потом, решившись, он все же заговорил. Этот чертов Тарлах выудил бы из твоей головы всю информацию о разработках, о магах, кто этим занимается, о нашей договоренности с правительством и полицией. Любой, кто попытался бы сделать подобное, превратился бы в пепел. Я надеялся, что вам этот вариант должен был бы первым прийти в голову, но вы струсили, запаниковали и наломали дров. Дальше. Мне кажется, ты уже все знаешь, Эгихард, и рассказывать мне нечего, мрачно обронил он. Я промолчал и демонстративно посмотрел на часы. Что ж, Даллан покривился. Да, я запаниковал. Позвал Шинни и приказал ей следовать в гильдию. Тебя она убивать не согласилась, хотя я ее почти убедил, что она никогда не смоет с себя вину перед тобой и что когда-нибудь ты ей вернешь ей должок. Тогда я предложил ей избавиться от Тарлаха. Мы его, конечно, хотели убрать по-другому, но я знал, что если убийство будет выглядеть так, будто его совершил ты, маги гильдии не оставят тебя в живых. Разъяренные они бы просто тебя убили без разбирательств. Только вышло наоборот, заметил я. Даллан уставился на меня и сглотнул. Ты ведь не можешь колдовать, Эгихард. Как? Твоя кровь? Продолжайте рассказ, отрезал я. Что было потом? Посылая Шинни, я подумал, что это не слишком надежный вариант и, решив подстраховаться, послал туда еще мистера Салливана. Мы с Финбаром переглянулись. На некроманта я даже не взглянул, только заметил краем глаза, как он вздрогнул. Гильдия, видимо, тот еще проходной двор. Да, дядя, поинтересовался я. С кем вы там связались, и кто впустил Шинни и Салливана? Махынмак, помощник Тарлаха, отозвался Даллан. Я с ним сотрудничал, а он уже договорился с частью магистров. Салливан встретил тебя в гильдии и примчался сюда, уверяя меня, что ты можешь колдовать и убил верховного мага. Я пытался дозвониться Махынмаку, но не смог. Тогда я решил, что надо уезжать. Мы в ночи принялись собирать самые важные чертежи и образцы, а утром мне позвонил Махынмак и сказал, что Шинни удалось тебя оглушить и принести к нему. И мы с Махынмаком решили, учитывая все случившееся, что тебя надо убрать, не оставив следов. Отравить, выдавил из себя Даллан. Ваш любимый стиль избавления от неугодных, как я понимаю, я покивал. Дальше. Махынмак должен был мне перезвонить и сообщить, что все кончено. Но звонка я от него не дождался. Я решил, что план вновь провалился, и вот... Он кивнул на валявшуюся около него тележку с архивными папками. «И куда же вы намеревались уехать?» Даллан молчал, опустив голову. Потом поднял на меня взгляд, злой и обреченный. «Я был не один разработчик. До тебя тоже когда-нибудь доберутся, Эгихард. Не надо мне грозить и пытаться испугать», — заметил я. «Я понятия не имею, что такое страх, и могу разве что сильно удивиться. А теперь сделайте последнее, напишите ваше завещание». «Что ты думаешь? Вы умрете либо быстро и безболезненно, либо, я указал в сторону Финбара, Барри вас порвет на мелкие кусочки, а я с удовольствием посмотрю на это». Даллан уставился диким взглядом на Финбара. «Проклятый людоед!» — крикнул Даллан. Но Финбар на этот раз отреагировал на оскорбление холодно. «От меня уже, похоже, учится управлять эмоциями». Лишь в желтых глазах заплясала ярость. Он с усмешкой оскалил зубы и плотоядно прищурил глаза. Даллан попятился и остановился, когда на его плечо легла рука некроманта. «Проклятый предатель!» – прошипел Даллан, на миг обернувшись к нему. «Так что вы выбираете, я напишу. Вот и хорошо. Пойдемте в ваш кабинет». Мы вчетвером вернулись назад. Дядя уселся за письменный стол, достав фирменный с родовым гербом бланк и такую же печать. Задумался. Потом, кусая губы, поднял на меня взгляд. «Может быть, мы все же договоримся, Эгихард?» – спросил он. «Я передам тебе все, чем владею, и, возможно, кое-какие знания окажутся достаточной платой. Вы до сих пор не поняли, я не прощаю никого и никогда. Но кто-то осознает свои ошибки сразу и их не повторяет. Но вы умудрились наступать на те же грабли многократно». Я заметил, как напряглись Финбар и некромант. Даллан тоже это увидел. «Финбар, вот увидишь, он убьет твою мать и вас, мистер Салливан. Нет, оставьте свои дешевые провокации, а теперь пишите. Я, Даллан Найр, в здравом уме и доброй памяти, завещаю все свое имущество, движимое и недвижимое, моему племяннику, Эгихарду Фрейхеру Райнеру Найру. Ставьте подписи печати, позвоните своему нотариусу, чтобы пришел, засвидетельствовал и зарегистрировал все как положено. Даллан поднял телефонную трубку, позвонил. Через 5 минут постучали и в кабинет протиснулся нотариус, явно один из темных магов, прислуживающих у дядюшки. «Удобно иметь юриста в своем доме», — заметил я с усмешкой. «Обязательно себе тоже заведу». Нотариус обвел глазами нашу компанию, бардак в кабинете и остановился на Даллане. Тот молча протянул ему завещание. Нотариус прочитал, глянул в мою сторону и, ничего не спросив, молча поставил свою подпись и печать, внес запись в регистрационную книгу. «Свободен», — сказал я, и юриста сдуло ветром. Я неспешно достал охотничий нож. Лицо Даллана посерело, он, словно, только сейчас осознал, что это действительно конец. И тут прокашлялся некромант. «Господин Райнер Найер, позвольте предложить кое-что», — осторожно сказал он. «Я знаю одно древнее заклинание. С его помощью дух убитого помещается вместе с его прахом в урну, а не исчезает. Вы будете вольны в любое время вызвать его, и он расскажет вам все, о чем умолчал, или же стать вашим советчиком. Вредить вам он уже не сможет, то есть, дух вашего дяди станет вашим рабом. Как его использовать, решайте сами». Даллан уставился на некроманта с таким видом, что вот-вот упадет в обморок или того хуже помрет на месте. «Я вас в ответ попрошу о совершенно ничтожном», едва слышно продолжил Салливан. «Что вы хотите?» — спросил я. Салливан достал из кармана кольцо с фиолетовым камнем. «Только всего пару капель вашей крови на это кольцо. Это заклинание требует сил, которых у меня, увы, нет. А я хотел бы им тоже когда-нибудь воспользоваться». «Эгихард», — выдавил из себя Даллан. «Даже не знаю, дядюшка, захочу ли я видеть и слышать вас снова, а дух можно мучить?» — поинтересовался недобро у некроманта Финбар. «Хаэм, честно говоря, не знаю, но можете попробовать, если ваш кузен позволит». «Я бы попробовал», — Финбарр вопросительно глянул на меня. «Только где мы тут возьмем урну? Сгодится любой сосуд». Финбарр обвел взглядом пространство и остановил его на хрустальном графине для виски. Он указал на него. «Это сгодится?» «Вполне», — Салливан кивнул. Финбарр загробастал графин, вынул крышку и выпил остатки виски прямо из горлышка. Я поглядел на него с неодобрением, потом сжал ему плечо. Кузен посмотрел виновато. «Прости, Харди, но на трезвую голову мне на казнь даже такого ублюдка, как наш дядя, сложно смотреть». «Я понял», — так же тихо отозвался я. «А еще мы забыли его спросить, где теперь твоя мать?» «Зачем?» – забеспокоился Финбар. Я посмотрел на Даллана. «Где Шинни сейчас?» «Не знаю. Она вернулась, видимо, сразу после того, как передала тебя Махынмаку. То есть ничего нового я от нее не услышал. После этого она уехала». Финбар уставился на Даллана в удивлении. «Уехала, и она не стала дожидаться меня?» — спросил он. «Видимо, поняв, что ты бросился за Эгихардом, она решила уехать от вас обоих подальше. Она очень испугалась того, что ты узнаешь то, что она сделала в гильдии, и рассердишься». Финбар растерянно похлопал глазами, посмотрел на меня. Показалось, что он прямо сейчас готов сорваться с места и броситься на поиски матери. «Барри, потерпи пару минут, поедем вместе. Тебе лучше не ехать». «Клянусь, я ничего ей не сделаю», — я повернулся к некроманту. «Читайте свое заклятие». Салливан произносил слова. Я вычерчивал их пальцем в воздухе, и древние символы затрепетали огнем в воздухе. Даллан сжался в комок в своем кресле. Огненные всполохи плясали на его бледном лице. Закончив заклятие, некромант забрал у Финбара пустой графин и поставил на стол перед Далланом. «Что теперь?» — спросил я. «Сожгите его». Я чуть медлил, смотря в глаза Даллана. В них была обреченность и черная ненависть, и никакого сожаления, разве что кроме того, что я попался на его пути. Я беззвучно выдохнул только одно слово. В один миг мой злобный родственник превратился в сноп искр. Закрутившись светящимся огненным роем, они втянулись в хрустальный сосуд и стали оседать на дно, остывая и превращаясь в пепел. Салливан, вытаращив свои рыбьи глаза, отшатнулся от меня, а потом как подкошенный упал на колени, склонил голову. «Простите, мой господин, что я не понял сразу, кто вы», — прошептал он дрожащим голосом. Финбар уставился на него с непониманием, потом на меня. Я только пожал плечами. «Встаньте и покажите, как вызывать дух. И, я вам, кажется, что-то обещал. Это огромная честь для меня», — некромант с поклоном, старясь не смотреть на меня, положил на край стола кольцо и отошел подальше. Я кольнул палец и уронил на фиолетовый камень ровно 2 капли крови, как тот просил. Камень из фиолетового стал чернильно-черным. Потом я заметил, как завороженно смотрит на камень некромант. «Вы мне должны кое-что отдать», — напомнил я. «А еще вы поклянитесь никогда не приезжать в мою страну». «Клянусь», — Салливан очнулся, мельком глянул на меня и надел кольцо на палец. В этот короткий миг я заметил, как в его безжизненные глаза ожили, словно он заполучил что-то давно вожделенное. «Конский повод для заговорения Агишик у меня в машине. Сейчас принесу». Когда он ушел, Финбар закрыл графин с почти угасшим пеплом крышкой и посмотрел на меня с непониманием. «Харди, ты же говорил, что не можешь колдовать и что защита светлых магов по-прежнему тебе этого не позволяет», — произнес он. «Как ты это сделал? Почему твое заклинание подействовало? Я думал, что с темными магами, тут, внизу, когда ты вычеркивал ключом огненные символы, это всего лишь видимость. Я добавил магии в ключи, пока находился в чудо-комнате в гильдии. Так что это теперь не просто ключи, которые могут открыть что угодно. Но, скажи, ты понял, что я сказал? То единственное слово, перед смертью Даллана, я понятия не имею, что это был за язык, но я понял, что значит это слово. Ты сказал «сгори», я кивнул. Но это же не заклятие, Финбар потер лоб. В том-то и дело, я сам не понимаю, как это происходит. И, видимо, не пойму, пока моя память не вернется ко мне полностью. Спонтанное проявление магии. Вроде бы защита осталась и прореха, которую в ней сделали в Баллидорфе, затянулась. И все же, словно осталась крошечная лазейка, я нахмурился и покачал головой. Это сложно объяснить. Ну, я примерно понял, кузен покивал. А чего некромант на колени бухнулся? Он ведь с самого начала знал, что ты черный маг. Видимо, осознание накрыло. Финбар посмотрел на меня с недоверием. «Не забивай голову, Барри». Снаружи вдруг завыла банши и почти одновременно с этим зазвонил телефон. Мы с Финбаром уставились друг на друга. «Знаешь, Барри, изумрудные холмы, живописные руины древних замков и родовая банши, это, конечно, очень увлекательно, но что-то мне подсказывает, что мы должны отсюда уезжать. И чем быстрее, тем лучше. Но поместье же теперь твое». Финбар с тревогой продолжал смотреть на неумолкающий телефон. Забрать его у Даллана было просто делом принципа. «Возьми трубку». «Да, алло, Барри, это ты, Великая Луна, спасибо». Я расслышал голос Шинни, охрипший и отчаянный, в который на миг закралось облегчение. «Мама, что случилось? Ты где? Мы все в большой опасности. Наш род, Лехри», — торопливо заговорила она. «Нас обвинили в убийствах». В страшных у нее не хватило сил произнести, в каких именно. Я смотрел на Финбара, недобро сощурив глаза. «Харди, она сейчас вовсе не о том, что произошло в гильдии», — торопливо пояснил он. «Неужели, мама?» Финбар сам чуть не пришел в отчаяние, когда Шинни замолчала. «Эгихард рядом с тобой?» — отозвалась она наконец. «Да, тетушка Шинни, и спасибо, что не свернули мне шею, когда была возможность», — недобро отозвался я. «Я это оценил. Я знала, что иначе потеряла бы Финбара. Он считает тебя не только братом, но и другом, единственным. Давайте оставим родственные сантименты. Что у вас произошло? В наш дом пришли охотники. Большая часть Лехри мертва, за остальными охотится». Я увидел, как побледнел Финбар. Его затрясло, а в желтых глазах заплясало отчаяние и непонимание. «Эгихард, прошу, увези Финбара из Ирландии. Сейчас, немедля», — голос Шинни превратился в шепот, и я едва расслышал ее слова. «Пожалуйста, и прости за все». Она смолкла, а потом вдруг громыхнул выстрел, и мы услышали гудки.